второй. Караван двигался на полной скорости и через 40 минут вступил на территорию военно-морской базы Куантико. Командующий базой генерал-майор Рой Уоллес и группа вооруженных морских пехотинцев ожидали у ворот. Когда машины остановились, генерал Уоллес сказал капитану, стоящему рядом с ним: «Арестованного немедленно взять под стражу и никого к нему не подпускать». Генерал наблюдал, как грузовик медленно поворачивал к гарнизонной тюрьме. Он готов был отдать свое месячное жалование, чтобы узнать, кого же привезли. Его никогда раньше не просили принять на базе арестованного гражданского. 2 часа назад ему позвонил сам командующий военно-морскими силами США. «Рой, на вашу базу везут одного человека. Я хочу, чтобы ты освободил гарнизонную тюрьму и держал этого человека там до получения дальнейших указаний». Генералу Уоллесу показалось, что он неправильно расслышал. «Вы сказали освободить гарнизонную тюрьму, сэр?» «Да, этот человек должен быть в ней один. Никто не должен приближаться к нему. Удвой охрану тюрьмы. Понятно?» «Да, генерал». «И еще, Рой. Если что-нибудь случится с этим человеком, пока он находится на твоей базе, я не дам за тебя и ломаного гроша». И командующий повесил трубку. Генерал Уоллес наблюдал, как грузовик подъехал к тюрьме, затем вернулся в кабинет и вызвал своего помощника, капитана Элвина Гайлса. «Насчет человека, которого мы поместили в тюрьму», — сказал Уоллес. «Да, генерал. Наша задача — создать ему полную безопасность. Я хочу, чтобы вы лично охраняли его. Никто не должен приближаться к нему. Никаких посетителей, никакой почты, никаких посылок. Вам понятно?» «Да, сэр». «Вы должны лично присутствовать на кухне, когда ему готовят еду». «Да, генерал». «Если кто-нибудь проявит излишнее любопытство, сообщите мне немедленно». «Вопросы есть?» «Нет, сэр». «Очень хорошо, Эл. Если что-нибудь с ним случится, я не дам за вас и ломаного гроша». Глава 49. Дженнифер проснулась от шума утреннего дождя и лежала, слушая, как капли тихо стучат по крыше. Она посмотрела на будильник. Пора было вставать. Через полчаса Дженнифер спустилась в столовую, чтобы позавтракать вместе с Джошуа, но его там не было. Из кухни вышла миссис Мэкки. «Доброе утро, миссис Паркер». «Доброе утро. Где Джошуа?» «Он так устал, что я дала ему поспать подольше. В школу ведь только завтра». Дженнифер кивнула. Она позавтракала и поднялась наверх. Джошуа спал. Дженнифер села на край кровати и тихо сказала: «Эй, Соня, ты не хочешь со мной попрощаться?» Он медленно открыл один глаз. «Конечно. Пока. Мне надо вставать?» «Нет. Ты можешь остаться дома. На улице идет дождь». Он сонно кивнул. «Окей, мама». Его глаза закрылись опять. Он заснул.